Шая посмотрел на Лауру, затем вздохнул и произнес: «Кажется, нам необходимо забрать принцессу вместе с нами в город Тиньшуй, ибо теперь, отправив ее в город Карсон, попросту убьем ее». Лаура вздохнула, а затем кивнула. Пожалуй, Риана тоже весьма напугана произошедшими событиями, поэтому не откажется и дальше поехать вместе с нами. А вот Шая нахмурился. Она действительно согласится последовать за нами. Но разве это не создаст нам много излишних проблем? Лаура грустно улыбнулась, но так больше ничего и не сказала. Пообщавшись некоторое время, члены клана Буда отправились отдыхать. На следующее утро Чжао, позавтракав в пространственной ферме, посмотрел на экран. Сейчас в их номере больше никого не было, поэтому глава клана Буда тут же перенесся в него вместе с остальными. Чжао осмотрел комнату, а потом улыбнулся и сказал: «Проснитесь, принцесса Риана, мы должны уходить». Риана застонала, а затем медленно открыла глаза. Вот только первое, что она увидела, это стоящего возле нее Чжао. Естественно, девушка не могла не удивиться, а затем, осознав произошедшее тут, ошарашенно спросила: «Почему вы в моей комнате? Кто позволил вам войти?» Чжао нахмурился, а затем повернулся к Лауре и сказал: «Надеюсь, ты ей все объяснишь». Невеста главы клана Буда подошла к девушке и объяснила текущую ситуацию. Впрочем, и сама Риана уже поняла, что находится явно не в своей комнате. К этому времени Джилл также проснулся, но он никак не реагировал, а просто тихо слушал слова Лауры. Ведь он тоже хотел быстро понять, что происходит. Когда же они услышали, что весь эскорт, сопровождавший Риану, был убит, то просто не могли не побледнеть. Ведь никто из них действительно не ожидал, что им придется столкнуться с подобной ситуацией. Когда Лаура закончила, несколько человек выглядели настолько бледными, что можно было подумать, что из них почти ушла вся жизненная энергия. Чжао посмотрел на Риану. «Ваше высочество, сейчас у вас есть только два пути. Первый – дальше следовать за нами, и второй – остаться в ближайшей гостинице Шелли. Ее персонал сумеет защитить вас. Я же тем временем отправлю письмо герцогу Эвану, и уж поверьте, он найдет способ безопасно вернуть вас в империю Аксу. Но решать только вам. Итак, вы и дальше намерены путешествовать вместе со мной, или мне доставить вас в ближайшую гостиницу Шелли?» В империи Розы к Чжао благосклонно относился только клан Шелли. К тому же из-за конфликта с герцогом Леоном, а также их репутацией, они сделают все, чтобы защитить Риану. Да и у герцога Ивана гораздо больше возможностей для мирного урегулирования этой проблемы. Риана, услышав слова Чжао, не могла не замереть на мгновение, а потом практически прошептала: «Я хочу отправиться в отель Шелли, а потом домой». На данный момент девушка не хотела выходить даже из этой гостиницы. К тому же она отлично понимала, что прежде всего целью всех этих атак является Чжао. Поэтому, в ближайшее время, находиться рядом с ним будет очень опасно. Услышав это, Чжао успокоился. Он действительно боялся, что Риана и дальше захочет путешествовать вместе с ними, что значительно ограничит их возможности. Однако до тех пор, пока герцог Иван не пошлет своих людей забрать Риану, Чжао будет обязан заботиться о девушке, поэтому, немного подумав, он произнес: «Хорошо, тогда в следующем большом городе мы остановимся в гостинице Шелли и будем дожидаться людей вашего отца». Риана кивнула, но так ничего и не сказала. А вот Чжао посмотрел на небо за окном и сказал: «Хорошо, пойдем». И когда Шинга из Тысячи Теней открыл дверь, несколько человек вышли из комнаты. Однако когда слуга, что пришел убрать их номер, увидел, как из пустой комнаты выходят люди, настолько удивился, что даже упал на пол. Чжао посмотрел на этого человека и, слегка улыбнувшись, сказал: «Благодарю за вашу службу, эта ночь была просто незабываемой, Шинга». Шинга из Тысячи Теней достал золотую монету и бросил ее парню. Однако тот был настолько шокирован, что даже не обратил на нее никакого внимания. Так что монета со звоном покатилась по полу, а затем, словно увидел призрака, закричал и побежал на первый этаж, даже забыв подобрать золотую монету. Чжао и остальные, видя это, просто не могли не рассмеяться, а после поспешно спустились вниз. А когда они спустились в вестибюль, то увидели, что на улице их уже ждала городская стража. Чжао посмотрел на вооруженных людей и с совершенно спокойным лицом сказал: «Управляющий, мы хотим съехать». В ответ же управляющий, устало массируя виски, сказал: «Дорогой гость, эти люди хотели бы с вами поговорить». Чжао, мельком взглянув на вооруженных людей, холодным голосом произнес: «Действительно, тогда, пусть заходит». Однако, как оказалось, к нему пришла не просто обычная городская стража, а самая настоящая тяжелая пехота. Их доспехи были настолько громоздкими, что даже голову было очень тяжело повернуть. Впрочем, Чжая отлично чувствовал, как несколько пар холодных глаз смотрели на него через зазор в шлемах. Похоже, ночные поиски дались воинам совсем нелегко. Так что, не сдержав улыбки, глава клана Буда спросил: «Могу ли я узнать, по какому вопросу вы пришли ко мне?» В ответ же один из тяжелых пехотинцев произнес: «Это же на вас вчера напали наемники?» Чжая кивнул и сказал: «Да, обслуживающий персонал этого заведения может засвидетельствовать, что вчера на нас действительно напали. И хотя мы старались никому не навредить, многие наемники погибли». На что тяжелый пехотинец ответил: «Проследуйте за нами, вы подозреваетесь в нарушении уголовного законодательства Империи Розы. Именно вы спровоцировали потасовку и жестоко убили просто отдыхающих наемников». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 346. Заботы Рианы. Глава 346. Заботы Рианы. Чжая нахмурились и произнес: «Но позвольте, это же мы здесь жертвы, ведь так? Наш эскорт был полностью убит, а эти наемники сбежали. Так почему же меня обвиняют в их убийстве?» На что тяжелый пехотинец холодным голосом ответил: «Поберегите дыхание, некоторые из этих наемников мертвы, и я подозреваю, что их убили именно вы, так что проследуйте за нами». Чжая посмотрел на солдата и холодным голосом сказал: «И вы еще смеете называть себя стражами этого города? Вы же должны понимать, что я являюсь аристократом, и каков бы ни был бы результат, вы обязаны меня отпустить, так что не смейте меня задерживать, иначе я попросту убью вас». После этих слов аура вокруг солдат похолодела, а затем тяжелый пехотинец, глядя на Чжая, сказал: «Если вы не хотите сотрудничать, то прошу не обвинять нас в...» Однако он не успел договорить, так как в него угодил огненный шар, брошенный главой клана Буда, что сразу же сказал: «Шинга, похоже, слова здесь абсолютно бесполезны, поэтому просто убей их всех». После этих слов колдун моментально призвал своих теневых клонов. Тяжелые пехотинцы не думали, что он поступит подобным образом. Честно говоря, подобный род войск не подходит для проведения арестов в городской черте, ведь их броня была слишком толстой и тяжелой. Поэтому если кто-то захочет просто сбежать от них, то они даже не смогут его догнать. Тяжелая пехота на поле битвы становится непреодолимой стеной, что способно остановить даже кавалерию. Но этот род войск никогда не отличался высокой мобильностью. Тяжелый пехотинец, что разговаривал с Чжая, был убит огненным шаром, а Шинга из тысячи теней мгновенно призвал своих клонов, что, появившись рядом с воинами, практически без сопротивления перебили их. Наверное, потому что глава города знал, как стоит вести сражение, все улицы рядом с постоялым двором оказались безлюдными. Все это было сделано, чтобы никто не увидел развернувшуюся битву. И так, в то время как Шинга и Чжая разбирались с тяжелой пехотой, Шун устранил всех работников отеля. Вчера, когда они заселялись в гостинице, не было других постояльцев, а все работы обслуживающего персонала исполняли переодетые наемники. Но когда операция провалилась, большинство из них попросту сбежало. Как только клан Буда разобрался со своими врагами, то как можно быстрее подготовил свои экипажи и покинул город. Все это происходило на глазах у Рианы, и, стоит признать, девушка действительно невероятно испугалась. Ведь Чжая и Шинга за несколько мгновений уничтожили более тысячи тяжелых пехотинцев. Но больше всего Риану напугало то, насколько спокойно глава клана Буда приказал убить их. Для девушки все это было уже чересчур. Впрочем, так как городок был действительно очень маленький, Чжая и все остальные довольно быстро оказались за его пределами. Причем Риана все так же путешествовала в своей карете, правда, на этот раз на месте кучера сидел Джилл. Покинув город, Чжая, обращаясь к Шинга из тысячи теней, сказал: «Шинга, так как теперь Риане опасно появляться в городе Карсон, мы едем прямиком в Тиньшуй». Глава клана Буда хорошо понимал, что стоит им появиться в городе Карсон, и они словно сами прыгнут в пасть разъяренного тигра. Изначально он думал, что герцог Леон не станет трогать Риану, ведь она является принцессой герцогства Персилу, но похоже, он ошибся. И сейчас, если девушка приедет в город Карсон, то без сомнения довольно скоро умрет. Чжая также знал, что до тех пор, пока они находятся в Империи Розы вместе с Рианой, им не удастся скрывать своего местонахождения, даже если они захотят это сделать. В следующие несколько дней глава клана Будда больше не рисковал останавливаться в отелях, так что они ночевали, разбивая временный лагерь. Впрочем, поскольку так поступали многие, то никто из мимо проходящих путников не удивлялся подобному. Вот только Чжао даже представить себе не мог, что каждую ночь на них кто-то будет нападать. Иногда это были наемники, а иногда даже стража, если они останавливались недалеко от города. Впрочем, глава клана Будда довольно быстро привык к подобному, так же как и члены его клана. Днем они отдыхали в пространственной вилле, а ночью отбивали атаки на их временный лагерь. Что же касается Рианы, то все это действительно очень напугало девушку. Таким образом, за следующие 7 дней им так и не удалось найти гостиницу Шелли, однако за это же время они убили более 5000 человек. Естественно, всех их Чжао превратил в нежить. Ариана к этому моменту считала его воплощением самого злобного и беспощадного дьявола. Все это время Чжао не рисковал заезжать в города, чтобы у герцога Леона не было повода использовать официальные силы для решения их конфликта. К тому же, если его объявят преступником, то им придется иметь дело не только с министром финансов империи Розы. Сейчас, хотя их постоянно атакует герцог Леон и верные ему главы городов, по большому счету у них нет никаких проблем с самой империей Розы. Несмотря на всю свою власть, герцог Леон, как министр финансов, не мог вот так просто сделать Чжао врагом всей империи Розы. Впрочем, поначалу он и не собирался этого делать, считая, что он сможет разобраться с ним и собственными силами. Но великий герцог Леон никак не ожидал, что Чжао окажется настолько жестким орешком. Он уже послал так много людей и даже подключил других аристократов, готовых помочь ему, но, в конце концов, так и не смог уничтожить Чжао. Сейчас глава клана Будда казался ему острейшим шипом, и герцог Леон практически каждый день чувствовал, как этот шип врезается в его тело. К тому же в последнее время он готов был поклясться, что окружающие его люди смотрели на него со смехом в глазах, обвиняя его в невозможности устранить даже одного человека. Великий герцог Леон все эти годы пребывал в милости, и это сделало его чрезвычайно высокомерным, так что сейчас, когда он потерпел небольшую неудачу, то начал думать, что все смеются именно над ним. Однако герцог Леон упускал из виду еще одну проблему, а именно короля империи Розы. Да, они с ним были очень хорошими друзьями. Даже более того, нынешний король империи Розы смог сесть на трон только благодаря поддержке герцога Леона. И именно из-за этого, взойдя на престол, король назначил герцога Леона министром финансов. Впрочем, по этой же причине с каждым годом великий герцог становился все более высокомерным. Но он забыл, что он всего лишь министр, и лишь король является единственным правителем этой страны. Поэтому даже если герцог Леон был его лучшим другом и помощником, даже король не смог бы сказать ему «да», когда тот начнет угрожать безопасности трона. На этот раз великий герцог, имея дело с Чжао, использовал помощь правителей городов, что весьма наглядно демонстрировало, насколько влиятельным человеком он являлся. Но подобное влияние ставило под сомнение королевскую власть. В этот момент герцог Леон даже не замечал этого, ведь все его мысли были заняты только Чжао. Естественно, враги великого герцога Леона не могли упустить подобную возможность, и поэтому они время от времени начали сообщать королю о довольно странном поведении министра финансов. Разумеется, монарх не стал никого ругать, однако теперь он начал более пристально следить за герцогом Леоном. Естественно, Чжао, конечно же, не знал ничего из этого, однако вполне успешно продолжал каждый день огорчать министра финансов. Тот же в свою очередь организовывал все более и более жестокие атаки, с которыми было все сложнее справиться. Разумеется, глава клана Будда не мог призвать всю свою армию из нежити, иначе он моментально стал бы врагом для всей империи Розы. В этот вечер они, как обычно, разбили временный лагерь на лоне дикой природы и уже готовились отбить очередное нападение людей, посланное великим герцогом Леоном. Чжао сидел возле своей палатки и ужинал. Однако в какой-то момент он, обращаясь к Шуну, произнес: «Шун, пожалуйста, пригласи принцессу Риану. Мне нужно обсудить с ней довольно важный вопрос». После этих слов убийца сразу же отправился к палатке девушки. За эти дни они практически не пересекались. Днем девушка сидела в своей карете, а вечером практически сразу же уходила в свою палатку и не покидала ее до самого утра. Тем не менее, Чжао не возражал против подобного. Ему и в самом деле не нравилось иметь дело с дочерью Эвана. Разумеется, Риана побоялась заставлять Чжао ждать. Поэтому уже через несколько мгновений подошла к нему вместе с Джилом и горничными. Чжао, глядя на девушку, спокойным голосом сказал: «Ваше высочество, принцесса Риана, уже завтра мы окажемся в Ривер-Сити. Это один из самых больших городов Империи Розы, поэтому там обязательно должен располагаться отель Шелли. Как только мы сможем добраться туда, я сразу же напишу письмо герцогу Эвану, после чего мы будем оставаться в отеле, ожидая ответа. Но сейчас я хотел бы услышать ваше мнение, может, вы хотите поступить как-то иначе?» Однако Риана покачала головой: «Нет, я полностью согласна с предложенным планом. А сейчас, с вашего позволения, я хотела бы вернуться в свою палатку». Сказав это, девушка удалилась вместе со своими слугами. Впрочем, у Чжао не было времени следить за тем, что делает Риана, так как вдалеке послышался топот конских копыт. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 347, тест клана Шелли. Глава 347, тест клана Шелли. Чжао и все остальные уже привыкли к ночным нападениям, и сейчас, если его не произошло бы, то члены клана Буда почувствовали бы себя довольно неуютно. Так что глава клана Буда, услышав топот конских копыт, как обычно, сразу же призвал экран. Через мгновение на мониторе появилась группа кавалеристов, численность которой составляла где-то 500. Однако на этот раз к ним мчалась не тяжелая кавалерия, а просто обычная конница. Воины были вооружены луками, парными мечами, а также носили кожаные доспехи. Стоит отметить, что к их седлам было привязано несколько человеческих голов. Естественно, увидев подобную картину, никто из клана Буда не мог понять, что же происходит. В особенности, если учитывать тот факт, что с отрубленных голов капала кровь. Ведь это означало, что их отделили от тела не так уж давно. В следующий же момент, кавалеристы, остановившись недалеко от лагеря Чжао, внезапно дружно спешились. Пожалуй, это действительно был хороший ход, ведь все хорошо знали, что легкая конница действует эффективнее всего, если атакуют быстрыми наскоками. Однако, если воины спешились, значит, они не планируют нападать. Чжао озадаченно взглянул на этих кавалеристов, он не понимал, что именно они хотят сделать. Однако в этот момент один из воинов вышел вперед и, поклонившись, произнес: «Прошу прощения, но не вы ли мистер Уильс?» Чжао кивнул и сказал: «Извините меня, но хотелось бы узнать, с кем я имею честь разговаривать». Что воин сразу же ответил: «Я офицер легкой кавалерии клана Шелли, капитан Майт. Нас отправили, чтобы защитить вас, но мы вас потеряли, после того, как вы внезапно изменили маршрут. Однако, я прошу вас простить нас за эту оплошность». Услышав это, Чжао на мгновение даже удивился, ведь он действительно не ожидал, что клан Шелли пошлет своих людей, чтобы защитить его. Однако он быстро сказал: «Ох, право не стоит, я ни в чем не виню наших братьев из клана Шелли. Пожалуйста, располагайтесь в нашем лагере. Шинга, пожалуйста, приготовь для наших друзей суп из баранины». Шинга и Шун сразу же вытащили из своей повозки несколько котлов и необходимые ингредиенты. Естественно, в экипаже все это оказалось лишь благодаря пространственной ферме. Воины клана Шелли тоже значительно расслабились, когда услышали приглашение главы клана Буда. Так что уже через пару минут некоторые из них ставили свои палатки, а некоторые собирали отрубленные головы. Разумеется, Чжао знал, что эти люди, должно быть, хотели напасть на него, но воины клана Шелли их остановили. И вот, сидя у костра, глава клана Буда спросил: «Брат Майт, ты ведь сказал, что клан Шелли отправил вас, чтобы защитить меня. Но почему? Я же просто продаю клану Шелли молочное вино, так что наша дружба не слишком глубока». Глава клана Буда хорошо понимал, что при разговоре с настоящими солдатами лучше не ходить вокруг да около, ведь они подобного терпеть не могут. Поэтому гораздо лучше просто спросить напрямую. Разумеется, Майт сразу же ответил: «Сэр, у вас действительно было только несколько операций с молочным вином, которые вы продали нам. Но ведь вы также очень сильно помогли клану Шелли в крепости, а потом вполне успешно сосредоточили на себе все внимание герцога Леона. Естественно, клан Шелли сразу же захотел вам помочь, но так как нам сейчас лучше не привлекать к себе излишнее внимание, мне удалось отыскать вас только сейчас». В данный момент глава клана Буда мог смело утверждать, что их отношения с кланом Шелли довольно неплохие, ведь они даже отправили легкую кавалерию, чтобы защитить его. В ответ Жичжао улыбнулся и сказал: «В этом нет ничего такого. В конце концов мы же партнеры. К тому же все эти необоснованные обвинения со стороны людей герцога Леона могли нанести бы моей репутации непоправимый урон. В особенности, если бы меня действительно смогли бы задержать». Услышав это, Майтрос смеялся и сказал: «Сэр, можете не волноваться. Ранее клан Шелли старался не обращать внимания на проделки герцога Леона, но сейчас он зашел уж слишком далеко. Поэтому вся эта ситуация разрешится уже в ближайшее время». Чжао удивился этим словам, а затем посмотрел на Майта, спросил: «Как, неужели вы готовы начать контратаку?» Разумеется, Майт не стал ничего рассказывать Чжао, но все же произнес: «Никто не может назвать клан Шелли слабым, но мы прежде всего именно предприниматели и поэтому стараемся ни с кем не конфликтовать, в особенности со столь крупными аристократами». Однако герцог Леон перешел черту дозволенного. В ответ Чжао просто кивнул. Клан Шелли, один из крупнейших торговых кланов во всех шести империях, безусловно не славился такой же беспринципностью, что и клан Марки. Однако излишней вежливостью они также не страдали. А вот Майт, посмотрев на Чжао, произнес: «Сэр, позвольте также восхититься вашей невероятной стойкостью. Несмотря на все ухищрения и атаки людей герцога Леона, вам удалось выстоять. Подобный подвиг действительно не может не восхищать». В ответ же Чжао, слегка улыбнувшись, произнес: «Если бы я не мог совершить подобного, то не стал бы сотрудничать с кланом Шелли, и уж тем более настолько уверенно вести себя во время инцидента в крепости». Слушая эти слова, Майк почувствовал ту невероятную уверенность в собственных силах, что излучал Чжао. Он был словно могучий ветер, способный снести все на своем пути. «Сэр, вы действительно весьма освежающий человек. Ха-ха, мне действительно хотелось бы стать с вами хорошими друзьями». Чжао, в свою очередь, тоже слегка засмеявшись, сказал: «Мне также нравится дружить с такими людьми, как вы, простыми, прямыми и знающими свое дело. С большинством же аристократов всегда приходится ждать подвоха». В это время Шинго из Тысячи Теней наконец закончил готовить суп из боевых пайков, сделанных в замке на Железной горе. И хотя его вкус был не настолько хорош, как при использовании свежего ягненка, но зимой даже такая еда считалась невероятно вкусной. Поужинав, воины клана Шелли отправились отдыхать в свои палатки, но перед этим, выставив 50 часовых, послали охранять Чжао, поэтому вполне естественно, что именно они должны были заниматься охраной лагеря. Так что на этот раз глава клана Будда и все остальные наконец смогли с комфортом выспаться этой ночью. Разумеется, больше всего этому обрадовалась именно Риана, а на следующее утро они все, позавтракав, отправились в Ривер-Сити. Естественно, Чжао хорошо понимал, что на самом деле Майт уже довольно давно знал их местонахождение, и им ничего не стоило догнать их. Но почему же воины клана Шелли появились только сейчас? Возможно, они просто хотели убедиться, что глава клана Будда достоин их защиты. Люди клана Шелли хорошо понимали, что раз они собираются защищать Чжао, то он должен быть вполне компетентным человеком, иначе все это будет лишь пустой тратой времени. Поэтому, лишь убедившись, что с главой клана Будда действительно стоит сотрудничать, люди клана Шелли решили помочь Чжао. В начале сегодняшнего путешествия Чжао не сидел в своей карете, а стоял на одной из ступенек у задней двери. Это позволяло ему разговаривать с Майтом во время движения. «Попав в Ривер-Сити, я собираюсь провести там несколько дней, чтобы решить проблему принцессы Рианы. Сейчас, когда все ее охранники были убиты, ей не стоит появляться в городе Карсон. Так что, оказавшись в Ривер-Сити, я сразу же напишу письмо ее отцу, великому герцогу Эвану, а получив ответ, отправлюсь в город Тиньшуй. Однако, как вы понимаете, я не могу взять ее с собой, поскольку это слишком опасно. Так что я очень надеюсь, что клан Шелли сможет гарантировать безопасность принцессы Рианы до тех пор, пока ее отец не заберет ее в империю Эксу». На что Майт, улыбнувшись, ответил: «Сэр, вы можете не волноваться, клан Шелли гарантирует полную безопасность постояльцев. К тому же мы поддерживаем очень хорошие отношения с главой Ривер-Сити, так что там принцесса Риана будет в полной безопасности». Чжао кивнул и сказал: «Если все действительно так, то это очень хорошо. Но скажите, неужели в Ривер-Сити находится главная резиденция клана Шелли, и не принесем ли мы вам проблем, если появимся там?» На что Майк с улыбкой ответил: «Нет, наша главная резиденция находится не там, но в Ривер-Сити мы чувствуем себя словно дома. Поэтому, даже если сам король Империи Розы ополчится на нас, мы все равно сможем вполне безопасно отступить». Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, я полностью доверяю вашим словам, но позвольте узнать еще кое-что. Мне необходимо попасть в Тяньшуй, но как быстрее всего это сделать из Ривер-Сити?» В ответ же Майк произнес: «Пожалуй, быстрее всего туда можно добраться на корабле. Все дело в том, что река, протекающая через Ривер-Сити, впадает в море недалеко от города Тяньшуй». Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, тогда я, пожалуй, действительно воспользуюсь именно лодкой. Однако не переживайте, вам больше не нужно будет меня защищать. Но я был бы вам благодарен, если вы расскажите мне о городе Тяньшуй». Майт улыбнулся и сказал: «Знаете, мы поначалу действительно хотели разместить свою главную резиденцию в Империи Розы. Однако, как вы и сами хорошо знаете, здесь не слишком рады гостям из других стран, поэтому мы и воздержались от подобного. Но одного у Империи Розы не отнять. Она находится в центре континента Арка, и отсюда можно попасть в остальные 5 великих империй. Водный же путь ничем не хуже всех остальных. Он очень подходит для ведения бизнеса, поэтому изначально клан Шелли хотел разместить главную резиденцию именно в Тяньшуй, так как в тамошний порт может зайти корабль любой тоннажности, а оттуда вы можете отправиться на юг в Империю Синих Волн или на север к прериям Зверолюдей. Можно даже сказать, что город Тяньшуй – это главный морской узел Империи Розы, но он всегда находился под властью клана Карпичи, один из самых старых аристократических кланов Империи Розы. Они даже гораздо более могущественны, чем великий герцог Леон. А город Тяньшуй – это мешок денег клана Карпичи, и никто не может оспорить этот факт. Так что там у нас практически нет никакого влияния. Впрочем, как и у всех остальных, даже у Церкви Света». Чжао кивнул, но естественно даже не стал упоминать, что клан Карпичи является одним из основателей Альянса Черных Магов. Поэтому вполне естественно, что они сделают все возможное, что выдворить со своих земель главных врагов, Церковь Света. А Майк тем временем посмотрел на Чжао и произнес: «Так значит, вы хотели бы заняться бизнесом с кланом Карпичи? Но этот клан всегда отличался скрытностью, так что сейчас с ними ведут дела всего несколько человек, и им пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться этого». На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Как вы знаете, я веду дела со зверолюдьми. И насколько я слышал, попасть в прерии из Империи Розы гораздо проще, чем из Империи Аксу. Да и налог на такую торговлю не такой уж большой. Поэтому, как мне кажется, идея создать свой бизнес в городе Тяньшуй не так уж плоха. Но скажите, осмелится ли герцог Леон нападать на меня даже там?» Майк задумался на мгновение, а затем сказал: «Нет, не посмеет. В городе Тяньшуй все должны слушаться клан Карпичи. И даже, если вас будет разыскивать сам король Империи Розы, без разрешения этого клана, даже он не посмеет что-либо предпринять. Так что именно поэтому многие торговцы хотят заручиться поддержкой клана Карпичи». Чжао действительно не ожидал, что клан Карпичи будет обладать настолько большой властью над городом Тяньшуй, но так даже лучше. Ведь если все пройдет успешно, то никто не осмелится задевать его. На этот раз путешествие каравана клана Буда проходило намного спокойнее, ведь легкие кавалеристы подняли флаг своего клана, и теперь мало кто осмелился бы на них напасть, поскольку немногие решились бы начать конфликтовать с одним из самых больших кланов всех 6 империй. И только министр финансов герцог Леон решился спровоцировать подобного монстра. Нет, разумеется, если говорить о торговых кланах, то люди прежде всего вспоминают о клане Марки, но лишь потому, что этот клан стремится получить выгоду любой ценой. Тем не менее, мудрые люди хорошо понимают, что клан Шелли тоже не стоит провоцировать, ведь их гостиницы вполне успешно работают во всех 6 империях, что уже само по себе демонстрирует, насколько же они сильны. Гостиничная индустрия – очень прибыльная отрасль, но клан Шелли уже многие годы удерживает лидирующие позиции, чего уж точно нельзя достичь только торговыми методами. Так что, когда некоторое время назад клан Марки попытался вытеснить клан Шелли, последние проявили невероятную твердость. Поэтому после нескольких стычек, самый известный торговый клан был вынужден отступить. А вот Чжао на данный момент был похож на маленького паука, что медленно плетет свою паутину. И когда она будет закончена, у него окажется достаточно силы, чтобы оживить клан Буда. Но сейчас абсолютно очевидно, что клан Шелли является неотъемлемой частью всего этого. Ведь с таким сильным партнером гораздо проще противостоять разрушительному ветру. Весь день они, как обычно, провели в пути, даже не останавливаясь для отдыха. И вот ближе к полудню, взобравшись на холм, они смогли, наконец, увидеть Ривер-Сити. Но до самого города им предстояло ехать еще 2 часа. Редакторы: Адамсонич, Енигма. Глава 348. Плавание. Глава 348. Плавание. Во второй половине дня Чжао наконец увидел Ривер-Сити. Но он не просто находился рядом с рекой. Люди, живущие здесь при помощи каналов, сделали так, чтобы вода протекала через центр города, а также обтекала его с 2 сторон, создавая тем самым преграду для войск противника. Однако так как река текла и через город, в дополнение к обычным воротам в Ривер-Сити использовались еще и особые водные врата, чтобы не дать вражеским лодкам застать защитников врасплох. Размеры же города просто поражали, здесь проживало больше 1 миллиона человек, и так как в этом мире практически не было многоэтажных зданий, пожалуй, вы и сами можете представить, какую площадь он занимал. Чжао вошел в город через западные ворота и сразу же почувствовал, насколько Ривер-Сити отличается от всех остальных поселений, где уже побывал глава клана Будда. В первую очередь здесь было просто невероятно много людей, гораздо больше, чем даже в столице империи Аксу. Можно сказать, что если бы не стиль одежды, Чжао с уверенностью мог бы сказать, что вернулся на землю. К счастью, у них было довольно много охранников, поэтому никто из прохожих не рискнул приблизиться к ним. И вот вскоре они стояли перед огромным отелем Шелли. По подсчетам Чжао, в здании гостиницы было как минимум 10 этажей, а ведь построить нечто подобное без использования бетона действительно очень сложно. Естественно, как только они подошли к отелю, швейцар сразу же поприветствовал их, а потом приказал нескольким своим помощникам позаботиться об экипажах и магических животных клана Будда. Разумеется, Чжао не мог вот так просто доверить свой караван кому попало, поэтому приказал Блэкхиду проследить за тем, чтобы все было в порядке. А тем временем, сам глава клана Будда встретился с управляющим отелем, довольно высоким и широкоплечим человеком по имени Амари. И хотя тот носил деловой костюм, Чжао был полностью уверен, что на самом деле имеет дело с воином. Но управляющий не стал ничего говорить по этому поводу. Вместо этого он немедленно организовал для Чжао лучшую комнату в отеле, чтобы глава клана Будда смог отправиться отдыхать. Вот только когда глава клана Будда покинул холл отеля, то весьма сильно удивился наличию таких современных вещей, как централизованное освещение. Правда, оно работало за счет магической энергии, а не электричества. Впрочем, подобному удивился не только Чжао, но и даже Лаура. Но самым удивительным приспособлением в этом 10-этажном здании был самый настоящий лифт, что тоже работал на магической энергии. Вот только Чжао даже представить себе боялся, сколько стоило создание чего-то подобного. Поэтому-то такие магические устройства мог себе позволить только очень большой и богатый клан. Отель Шелли в Ривер-Сити был одним из самых больших среди всех отелей Шелли. А все потому, что многие люди, приезжающие в этот город, довольно успешно занимались бизнесом, поэтому могли себе позволить не только дорогую одежду, но и проживание в самой лучшей гостинице. Постояльцы отеля, увидев Чжао, никак на него не отреагировали. Ведь так как с ним был Майт, они подумали, что глава клана Будда тоже является членом клана Шелли. Как только все разместились в своих номерах, Чжао тут же написал письмо герцогу Ивану и отправил его с помощью мистического орла. Ранее он этого не делал, так как не мог указать, куда именно главе клана Персилу нужно прислать своих людей, чтобы забрать Риану. Но теперь, когда они остановились в отеле Шелли, такой проблемы уже не было. На этот раз Чжао не позволил Шуну кататься верхом на орле, прошлый раз он просто проверять, возможно ли это, но сейчас в этом не было никакой необходимости, да и летать зимой в небесах уж слишком холодно. Ответил же герцог Иван просто невероятно быстро. Мистический орел принес письмо от него фактически уже к вечеру того же дня. Вот только его содержание немного расстроило главу клана Будда, так как герцог Иван просил не оставлять Риану в отеле Шили, а взять ее с собой в город Тиньшуй, поскольку ему будет гораздо проще забрать ее именно оттуда. Ведь для этого достаточно всего лишь отправить за Рианой корабль. А ведь уже в самом начале путешествия девушка доставила Чжао массу головной боли. На следующее утро после того, как Чжао позавтракал, он рассказал Риане о решении ее отца, после чего попросил Майта подыскать ему корабль, что отвезет его в город Тиньшуй. Естественно, Майт с легкостью смог помочь с этой просьбой, но отплыть они смогут только завтра. Чжая тоже не возражал, хотя в этот день из города Ривер-Сити в город Тиньшуй плыла шхуна, она была уж слишком маленькой, поэтому могла стать целью пиратов, что время от времени нападали на корабли, хотя сам Чжая не боялся их, но Майк не мог не учитывать угрозы с их стороны. К тому же, так как глава клана Будда попросил его о помощи, Майк предстанет в не самом лучшем свете, если во время плавания на их корабль нападут пираты. В образовавшийся свободный день Чжая, прогуливаясь по Ривер-Сити, скупал вещи, что больше всего ценились обитателями прерий. Но в чем же зверолюди нуждались больше всего? На первом месте безусловно еда, на втором соль и на третьем металл. Пожалуй, о пище даже не стоит упоминать, обитатели прерий всегда остро ощущали ее нехватку, практически та же ситуация была и с солью. Что же касается металлов, то так в прерии не было полезных ископаемых, зверолюди могли лишь покупать их в человеческих землях, ведь в странах людей все эти вещи не являлись чем-то особенным. Еды в руке было предостаточно, и с каждым днем ее становилось все больше, поэтому он покупал только соль, а также изделия из железа и других металлов. Глава клана Будда некоторое время жил в прерии, поэтому хорошо знал, что именно нужно покупать. К тому же, так как его сопровождала Лаура, Чжая не беспокоился, что купит что-то совершенно ненужное. Майк тоже не возражал против такого времяпровождения. Он хорошо понимал, что хороший предприниматель в любой ситуации не должен забывать о ведении бизнеса. На следующее утро, позавтракав, они отправились прямо на пирс, где их уже ждал один из кораблей клана Шелли, что как раз сегодня должен был отплыть в город Тиньшуй. Прибыв на причал, Чжая действительно оказался немного ошеломлен. Река, протекающая возле Ривер-Сити, оказалась невероятно широкой и глубоководной. Здесь вполне спокойно плавали даже тяжелые грузовые корабли. Судно клана Шелли как раз принадлежало к таким тяжелым грузовым кораблям. У него было 3 мачты и невероятно вместительный трюм. Но и как пассажирское судно его тоже можно было использовать. Так что на корабля вполне комфортно себя чувствовал не только клан Будда, но и рогатые быки, которых вместе с каретами разместили в трюме. Сегодня Чжая впервые с момента попадания на континент Арк поплывет на корабле. Еще на земле он уже путешествовал подобным образом, но там все лодки уже давно изготавливают из металла и пластика, так что он впервые будет плыть на деревянном судне. Когда же они поднялись на борт, Майк познакомил Чжая с капитаном этого корабля Старком. Капитаном оказался довольно высокий человек с длинной бородой и загорелой, грубой кожей. Было хорошо видно, что за всю свою жизнь этот человек провел на суше не так уж много времени. Но больше всего Чжая привлек тот факт, что Старк являлся воином 7-го уровня. Впрочем, глава клана Будда также отметил, что всех моряков на этом судне очень развитая мускулатура и крепкие тела. Естественно, каждый из экипажа судна был вооружен, так что, похоже, команда этого судна вполне могла защитить себя и всех, кто был на борту, от пиратов. Кроме Чжая и его приближенных, на этом корабле в качестве пассажиров плыло еще около 100 человек. Некоторые из них были торговцами, а некоторые просто обычными мирными жителями. По-видимому, каюта на этом судне стояла не слишком дорого. Если верить Майту, то в город Тиньшуй они прибудут где-то через 5 дней. В то время как, путешествуя по дорогам, они смогут добраться туда же только через 2 недели. Река была абсолютно спокойной, без каких-либо резких порывов ветра. Однако у Мэг вдруг началась морская болезнь, поэтому Чжая оставил ее в каюте, хотя на самом деле девушка вернулась в пространственную виллу. Лаура в прошлом уже очень много раз совершала морские путешествия, поэтому уже давно привыкла к качке корабля, так что она сейчас просто наслаждалась прогулкой по реке вместе с Чжая. А вот Риана, хотя и не страдала морской болезнью, заперлась в своей каюте и не покидала ее даже для того, чтобы поесть. Если бы он не знал ее раньше, то подумал бы, что у девушки аутизм, ведь в последнее время она вела себя просто невероятно странно. Сейчас она завтракала, обедала и ужинала в своей каюте, а раньше, даже во время ночевок, девушка сразу же пряталась в свою палатку и не покидала ее. Но довольно скоро Чжая привык к таким дням, хотя все же продолжал беспокоиться, что Риана заболела, и ему предстоит объясняться с герцогом Иваном. Впрочем, изначально глава клана Персилл отправил свою дочь вместе с Чжая, надеясь на возникновение более близких отношений между двумя молодыми людьми. Но после инцидента в землях клана Иксу и письма Чжая, в котором он мельком упомянул о странном поведении Рианы в последнее время, герцог Иван понял, что, похоже, ничего не получится. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 349. Стрелоподобная черепаха. Глава 349. Стрелоподобная черепаха. Первые три дня плавания прошли очень спокойно. Чжао даже подружился с некоторыми пассажирами и с капитаном корабля Старком. Глава клана Будда никогда не был скупым человеком и довольно часто угощал пассажиров и экипаж корабля своим молочным вином. Поэтому вполне естественно, что капитан Старк, попробовав столь прекрасный напиток, предпочел наладить с Чжао дружеские отношения. В настоящее время клан Будда мог производить не только слабоалкогольное молочное вино, но и его довольно крепкий 40-градусный аналог, без потери особенностей вкуса и аромата. Вот только глава клана Будда не знал, что на континенте Арк нет настолько крепких напитков. Так что ему очень повезло, что первым человеком, который попробовал новое молочное вино, стал именно Старк. Огромному парню хватило всего одного бокала, чтобы напиться до беспамятства. Так что весь остаток дня он проспал в своей каюте. Но хотя Старк действительно опьянел слишком быстро, ему на самом деле очень понравилось вино Чжао. Ведь капитан корабля уже довольно давно употреблял различные спиртные напитки и к данному моменту начал считать их слишком слабыми. Тем не менее, Чжао больше не давал столь крепкий напиток, ограничившись своим обычным молочным вином. Впрочем, Старк не возражал и против него. А когда капитан корабля захотел купить себе молочного вина, про запас, глава клана Будда просто подарил ему 50 джи этого восхитительного напитка. Стоящий на палубе Чжао наблюдал за проплывающими мимо кораблями, которых было действительно очень много. Сейчас он своими глазами убедился, насколько же загружена река. Похоже, это действительно один из главных водных путей Империи Розы. Лаура, стоящая рядом с Чжао, тоже наблюдала за пейзажем. «Брат Чжао, как ты думаешь, мы сможем построить собственный корабль?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Пожалуй, если мы создадим собственный корабль, то сможем даже отправиться на нем в прерии зверолюдей. Но для начала я хотел бы просто полюбоваться безграничным океаном». В ответ же Лаура улыбнулась и произнесла: «Да, пожалуй, я тоже хотела бы посмотреть на бесконечную водную гладь». На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Не беспокойся, у тебя будет возможность вдоволь насмотреться на открытый океан. Ха-ха-ха». Однако как только он это произнес, корабль вдруг сильно тряхнуло. Поначалу глава клана Будда подумал, что ему просто показалось, но затем это произошло еще раз. Но с кораблем действительно было что-то не так, ведь Старк подбежал к одному из бортов и начал внимательно вглядываться в воду. В воде, рядом с кораблем, кружила довольно немаленькая тень. Чжао озадаченно посмотрел на нее и спросил у капитана: «Старк, что это?» «Это с ним мы столкнулись несколько мгновений назад», — Старк кивнул и сказал: «Да, именно так. Это уникальный водный магический зверь. Это стреловидная черепаха. Она отличается очень мерзким характером, довольно большим размером и невероятной силой. Ее крепкий панцирь сложен таким образом, что возле головы заканчивается метровым шипом. Но самое главное, стреловидные черепахи любят атаковать корабли. Впрочем, так как деревянные перекрытия нашего судна невероятно толстые, нам ничего не угрожает. Чего нельзя сказать о куда меньших кораблях. Если черепахе удастся ударить в одно и то же место несколько раз, то вскоре в корпусе судна возникнет пробоина, и оно попросту утонет». Услышав это, Чжао с любопытством спросил: «Тогда что же вы собираетесь делать? Расстреляете ее из луков? Разве это чем-то поможет?» Старк кивнул и сказал: «Да, именно так мы и поступим. Но чаще всего приходится использовать довольно много стрел. Однако это того стоит, так как из черепахи можно приготовить невероятно вкусные блюда». После этих слов Старк приказал матросам приготовиться стрелять. Однако если экипаж использовал вполне обычные луки, то вот стрелы отличались от стандартных. Все дело в том, что к ними крепилась длинная веревка. Естественно, подобные изменения были произведены, чтобы получить возможность вытаскивать добычу из воды, но это значительно уменьшало дальность стрельбы. Так что, как только Старк махнул рукой, матросы буквально изрешетили темную тень. И стоит признать, действительно попали, так как по воде начало расползаться кровавое пятно. В это же время один из матросов крикнул: «Капитан, кажется, мы попали». Старк, услышав это, обрадовался и сказал: «Действительно, очень хорошо, тогда все давайте быстрее ее вытащим». После этих слов моряки, взявшись за веревки, начали вытягивать черепаху. Чжао и Лаура в это время стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Через мгновение, При помощи застрявших в панцире стрел и прикрепленных к ним веревок, матросы вытащили магическое животное из воды. Как и говорил Старк, это действительно была стрелоподобная черепаха. Длина ее тела составляла 5 метров, а прямо над головой располагался крепкий шип. Кожа черепахи была похожа на крокодилью, а также выглядела очень толстой и крепкой. К тому же, даже несмотря на то, что одна из стрел застряла у нее в ноге, магическая черепаха продолжала бороться, хотя это и было абсолютно бесполезно. Обитательница вод действительно казалась очень злобной и время от времени даже рычала. К тому же Чжао смог заметить у нее в пасти несколько клыков. Так что стрелоподобная черепаха действительно весьма агрессивное животное. В этот момент моряки на корабле снова приготовились выстрелить в черепаху, так как вытаскивать ее живой на палубу было бы слишком опасно. Ведь стрелоподобная черепаха действительно очень сильный магический зверь. Однако, видя это, Чжао поспешно сказал: «Подождите, не стреляйте. Старк, пожалуйста, продай мне эту черепаху». Естественно, Старк удивился: «Но зачем она тебе?» На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Извини, пока не могу рассказать тебе об этом. Так что, просто, продай ее мне». Старк тоже улыбнулся и сказал: «А почему бы и нет? Ведь в конце концов, это же просто наш улов». Чжао вежливо кивнул, а затем, подойдя к борту, махнул рукой и перенес стрелоподобную черепаху в пространственную ферму. Глава клана Будда надеялся, что столь редкий и сильный магический зверь поможет получить пространственному ранчо новый уровень. А вот лицо Старка, когда он увидел, как черепаха растворилась в воздухе, тут же изменилось, впрочем, так же, как и у всех остальных моряков. Ведь все они хорошо понимали, что подобное невозможно сделать без пространственного артефакта. А раз у Чжао есть подобный магический инструмент, значит, он далеко не самый обычный человек. На континенте Арк пространственные артефакты являются символом статуса. Ведь подобными магическими инструментами владели только великие кланы. И если Чжао является членом такого клана, то это полностью объясняет его невероятную силу. Хотя Старк не аристократ, но за всю свою жизнь он видел очень много благородных. И за эти дни, общаясь с Чжао, он понял, что тот отличается от остальных людей с таким же статусом. Глава клана Будда не обладал тем высокомерием, что было присуще всем аристократам, а также не смотрел на команду корабля свысока. Вот только так как Старк не знал, что Чжао просто сотрудничает с кланом Шелли, то принял его за полноправного члена этого клана. Ведь, что удивительного в том, что у представителя торгового клана есть пространственный артефакт. Поболтав некоторое время со Старком, Чжао вернулся в свою каюту, так как стремился как можно скорее перейти в пространственную ферму. Ведь он очень надеялся, что благодаря стрелоподобной черепахе пространственная ранчо сможет получить 10 уровень. Однако, к сожалению, ничего подобного не произошло. Глядя на абсолютно не изменившееся ранчо, Чжао не волновался, ему не удалось получить новый уровень. Но ему в голову пришла просто потрясающая идея. Ранее он искал, чем можно развить пространственную ферму только на Земле, но ведь на самом деле реки, озера и моря также полны жизни. Так что, если ему удастся заполучить водоросли или подводных обитателей, то это позволит значительно развить, как пространственную ферму, так и ранчо. Вот только как же ему осуществить задуманное? Но в этот момент к нему подошла Лаура и спросила: «Брат Чжао, как ты думаешь, мы сможем переправить воду с реки прямо в пространственную ферму?» Услышав это, Чжао застыл на мгновение, он действительно не думал о таком способе. Пожалуй, ему действительно стоит попытаться сделать это. Чжао кивнул, а затем сказал: «Пожалуй, стоит попробовать, но для начала давай подождем подходящей возможности. Через 2 дня мы прибудем в город Тяньшуй и, оставшись без присмотра, сможем перенести в большом объеме не только воду из реки, но и с океана. Однако, надеюсь, подобным образом мы сможем получить не только различных подводных обитателей, но и водоросли. Ведь на данный момент пространственное ранчо развивается довольно-таки неплохо, а вот пространственная ферма практически не получает опыта». Лаура кивнула и сказала: «Да, я тоже хочу, чтобы ферма продолжила развиваться. Однако сейчас зима и сейчас найти живые растения невероятно сложно, даже под водой. Поэтому, пожалуй, нам стоит дождаться весны». Чжао кивнул: «Не волнуйся, в эти дни нам и так будет чем заняться, ведь прежде всего нам необходимо обустроить свою жизнь в городе Тяньшуй и наладить отношения с кланом Карпичи». Лаура кивнула: «Да, если они действительно смогут нас защитить, то мы и впрямь сможем почувствовать себя в безопасности. Вот только нам уже удалось наладить сотрудничество с кланом Шелли, одним из самых крупных кланов всех шести империй. Так что не станет ли это проблемой при постройке отношений с кланом Карпичи? Однако Чжао покачал головой и сказал, это маловероятно. Ведь как основатели Альянса Черных Магов, клан Карпичи прежде всего должен заботиться о нем. А сотрудничество с кланом Шелли принесет немало выгоды. Редакторы. Адам Сонич, Енигма. Глава 350. Сумасшедшие получения нового уровня. Глава 350. Сумасшедшие получения нового уровня. Лаура кивнула. Если мы сможем сотрудничать с кланом Карпичи, то это очень хорошо, так как, даже если мы раскроем наши настоящие личности, никто нам ничего не скажет. В ответ Чжао улыбнулся и сказал, мы действительно можем так сделать, но все же лучше воздержаться от подобного, ведь наша основная территория по-прежнему находится в империи Аксу, так что наши враги, узнав кто мы, смогут доставить нам массу неприятностей. Лаура кивнула. Хотя сейчас черную пустошь защищал семицветный туман, но это не полная страховка, ведь в любой из шести империй найдутся те, кто способен противостоять даже отравленному туману. К тому же их врагами также является Церковь Света. И так как именно маги Света могли лучше всего нейтрализовать яд, если Церковь Света узнает истинную личность Чжао, то моментально отправит своих фанатиков устранить его, и неважно получится у них или нет, но доставить определенные проблемы им все же удастся. Чжао, поняв, что Лаура больше ничего не говорит, повернулся к девушке и спросил, где сейчас твои люди, что остались в прерии? Естественно, под людьми глава клана Будда прежде всего подразумевал управляющего Ахтая. Ранее Чжао, отправляясь в прерии, хотел начать вести дела в божественном зверином городе, но встреча с Уэльсом очень сильно изменила его первоначальные планы. Лаура кивнула. Несколько дней назад я получила известие, что они наконец прибыли в божественный звериный город. Чжао кивнул. Все в порядке, хотя сейчас нам нужно сосредоточиться на помощи большому брату, но пищи в наших руках слишком много для его племени. Поэтому нам в любом случае нужно будет отправиться в божественный звериный город, а сделать это из территории клана Карпичи намного удобнее, чем из империи Аксу. Лаура нахмурилась. Лучше подождать, пока небо не начнет дышать весной, так как сейчас отправляться в прерии бесполезно. Зверолюди уже давно запаслись едой на зиму, и поэтому сейчас не самое подходящее время. Чжао слегка улыбнулся. Именно потому, что все так думают, сейчас как раз самое подходящее время. Ведь мы довольно сильно отличаемся от обычных торговцев. Однако в это время Мэг, глядя на экран, неожиданно сказала. «Мастер, а вам не кажется, что наш корабль трясется все сильнее и сильнее?» Чжао застыл на мгновение, а затем они вместе с Лаурой покинули пространственную виллу и вернулись в свою каюту. Похоже, на корабль снова напали стрелоподобные черепахи, но на этот раз все было гораздо хуже. Чжао и Лаура быстро поднялись на внешнюю палубу, где увидели, что Старк снова всматривается в воду. Однако на этот раз везде, куда ни глянь, в воде можно было бы увидеть огромную тень. Видя это, глава клана Будда оказался полностью ошарашен, а затем, подойдя к капитану корабля, спросил. Старк, что все это значит? Эти черепахи, что сошли с ума? Но Старк покачал головой. Нет, не сумасшедшие. Этот вид черепах больше всего любит есть дерево, что называется нанму. Поэтому ни один из плывущих по этой реке кораблей не изготовлен из него, да что там, даже на борт в качестве груза его никто не возьмет. Иначе они станут жертвой вот такой вот сумасшедшей атаки черепах. Некоторое время назад наш корабль, зайдя в Риверсити, вынужден был зайти в сухой док для ремонта. Похоже, именно там кто-то прибил к борту судна древесину дерева нанму и закрасил ее медленно растворяющейся в воде краской. Так что, почуяв запах любимого лакомства, черепахи начали атаковать нас. Лицо Чжао мгновенно скривилось, и он посмотрел на Майта, стоящего рядом с ними. Тот же, увидев столь внезапную перемену, ошарашенно спросил. «Сэр, вы же не думаете?» Чжао кивнул головой, а затем сказал. «Даже не сомневаюсь, что за этим стоит великий герцог Леон, ведь только у него достаточно наглости, силы и влияния для подобного, не так ли?» Услышав это, Майк помрачнел. «Неужели лишь для того, чтобы разобраться с нами, он решил принести в жертву всех людей на борту?» Чжао покачал головой и сказал. «Для великого герцога Леона самое важное — убить нас, а сопутствующие жертвы его никогда не волновали. Так как же он мог упустить такую возможность? Старк, услышав разговор этих двоих, не поверив собственным ушам, решил уточнить. «Вы хотите сказать, что все это из-за великого герцога Леона, и что его цель — убить вас?» Чжао кивнул. «Все началось еще в крепости, защищающей империю Розы от войск империи Аксу. Я сорвал планы герцога Леона, и он отправил своих людей, чтобы наказать меня, но они не преуспели. Впрочем, министр не планировал останавливаться, так что по пути сюда мне пришлось убить более 10 000 человек. Однако сейчас меня интересует совершенно иной вопрос. Как он догадался, что я поплыву именно на вашем корабле?» Майт горько улыбнулся, а затем произнес: «Думаю, это все из-за нашего клана Шелли. Герцог Леон не мог достать вас, пока вы были в Риверсити, так как там у него практически нет никакой власти. Но он знал, что мы постараемся как можно лучше защитить вас в пути, а в ближайшее время у нашего клана отплывала только лодка Старка. Но я абсолютно уверен, что и на дорогах он организовал несколько засад». Услышав это, Старк криво улыбнулся. Он не думал, что все окажется настолько серьезно. В реке, по которой они плыли, черепахи считались самой страшной угрозой, ведь с их силой и защитой с ними было довольно сложно справиться. А если же их собирается несколько десятков, то это самый настоящий кошмар. Майк повернулся к капитану корабля и спросил: «Старк, сможем ли мы справиться с этой ситуацией?» На что Старк, криво улыбнувшись, ответил: «К сожалению, нет. Поэтому вам лучше как можно скорее перебраться на другой корабль. Мы же выиграем для вас столько времени, сколько сможем, и последуем за вами». Майт кивнул головой и сказал: «Не волнуйтесь, так как все происходящее связано с кланом Шелли. Мы выплатим тебе и твоей семье достойную компенсацию». Чжао, услышав слова Майта, кивнул. Похоже, клан Шелли умеет брать ответственность на себя и компенсировать своим партнерам убытки. А ведь многие торговые кланы не обременяют себя подобным. В следующий же момент глава клана Буда внезапно сказал: «Возможно, у меня есть способ справиться с черепахами, не покидая судна. Но для этого нужно, чтобы все пассажиры были заперты в своих каютах». Услышав это, Старк безусловно обрадовался. Ведь даже если им удастся пересесть на шлюпки, не факт, что лодкам удастся причалить до берега. К тому же ему не хотелось вот так просто оставить свой корабль, что многие годы фактически был его домом. Тем не менее, на всякий случай он все же приказал подготовить спасательные шлюпки. Ведь в любом случае спасение жизни является самым важным. Вот только сейчас из-за большого количества черепах, другие корабли уже давно сбежали. Впрочем, для Чжао так было даже лучше. Метод, который собрался использовать Чжао, на самом деле очень прост. Он собирался воплотить в жизнь идею, предложенную Лаурой, перетащить вместе с водой в пространственную ферму и всех черепах. Когда корабль встал на якорь, Чжао, обращаясь к капитану, прокричал: «Брат Старк, ты должен управлять судном, иначе, когда я уберу большое количество воды, он может перевернуться». Естественно, Старк подумал, что Чжао собирается использовать магию воды, поэтому больше ничего не спросил. Он просто кивнул головой и позволил матросам спустить парус, а сам пошел к штурвалу. Как только Чжао понял, что они готовы, то достал мистический посох и, подойдя к борту корабля, начал читать заклинание. Естественно, на самом деле это были просто обычные слова. Однако потом он приказал Кайер открыть пространственную трещину, в которую тут же начала утекать вода из реки, вместе со всем, что плавало в ней. Майт и Старк совершенно спокойно наблюдали за действиями Чжао, но лишь до тех пор, пока на поверхности реки не появилась большая пространственная трещина, после чего образовался огромный водоворот, что стремительно затягивал в себя всех обитателей реки. Естественно, Майт и Старк были попросту шокированы увиденным. Они никак не ожидали, что Чжао воспользуется чем-то иным, а не магией воды. И уж точно им в голову не пришло, что глава клана Буда использует пространственную магию. Пространственная магия была не так уж распространена на континенте Арк, так как ее изучение давалось далеко не многим. Именно поэтому простые обыватели мало что знали об этой магии. Но одно они знали абсолютно точно: большую пространственную трещину мог создать только пространственный маг. Поэтому сейчас, глядя на водоворот, Майт и Старк, конечно же, подумали, что Чжао – пространственный маг. Похоже, на этот раз им действительно улыбнулась удача. На континенте Арк пространственные маги считались невероятной ценностью, и абсолютно все великие кланы пытались заполучить их, поэтому если люди узнают, что Чжао пространственный маг, больше никто не рискнет вести себя с ним невежливо. Скорость же, с какой убывала вода из реки, точно показывала, насколько же он могуществен. А вот сам Чжао сосредоточил все свое внимание на реке. Он наблюдал, как черепахи всасываются в водоворот, и как только последняя из них исчезла, то тут же закрыл пространственную ферму. Через мгновение Кайер сообщила ему, что число черепах, втянутых в пространственную ферму, превысило 300 штук. Впрочем, в водоворот попали не только они. По мере того, как пространственная щель исчезла, река успокоилась и даже уровень воды также немного поднялся, а вот на корабле все продолжали смотреть на Чжао. И вот через некоторое время Майт, глядя на главу клана Будда, произнес: «Я не ожидал, что вы на самом деле окажетесь пространственным магом, поэтому прошу простить меня за излишнюю грубость». А вот Чжао, глядя на Майта, улыбнулся и сказал: «Я не только пространственный маг, но и ваш торговый партнер, поэтому не стоит вести себя настолько серьезно». Услышав это, Майт засмеялся, а Старк посмотрел на Чжао каким-то очень странным взглядом. «Если я скажу другим, что дружу с пространственным магом, то друзья мне попросту не поверят». Услышав это, Чжао и Майт засмеялись, а потом глава клана Будда, глядя на поверхность реки, сказал: «Не думаю, что герцог Леон стал бы полагаться только на черепах, поэтому мы должны как можно быстрее добраться до города Тиньшуй». После этих слов Старк кивнул и тут же отправился раздавать указания экипажу. А Чжао тем временем усталым голосом сказал: «А сейчас прошу простить меня, но мне необходимо вернуться в свою каюту и немного отдохнуть». После этих слов глава клана Будда, махнув на прощание Майту, отправился в свою комнату. Майт же не стал его останавливать, так как был слишком возбужден, из-за осознания того, что его клан получил возможность наладить хорошие отношения с пространственным магом. Оказавшись в своей каюте, Чжао немедленно перенесся в пространственную ферму, а оказавшись там, тут же позвал Кайер, ведь он точно слышал, что ему наконец удалось прокачать ранчо. «Кайер, как все прошло?» На что маленькая девушка с улыбкой ответила: «Мастер, пространственная ферма получила новый уровень, а пространственная ранчо сразу 5 уровней. За достижение 10 уровня ранчо, в качестве награды, вы получаете систему прудов и теперь сможете заниматься разведением рыбы. Максимальное количество животных, что может содержаться в пространственном рачо, достигло отметки в 10000, а также теперь все животные в пространственном магазине стали магическими, даже те, что раньше были просто обычными». Услышав это, Чжао обрадовался, ведь он даже не рассчитывал на подобное, в особенности на то, что все обычные животные в пространственном магазине станут магическими. Тем не менее, он сразу же подумал кое о чем и тут же спросил у маленькой девушки: «Кайер, а огненные рыбки и горячие источники тоже считаются частью системы прудов?» Кайер кивнула: «Да, сейчас, когда источники рассматриваются как рыбные пруды, молодой мастер сможет выращивать куда больше огненных рыбок. К тому же теперь вы также можете увеличить и количество магических животных. Все дело в том, что рыбы и звери считаются отдельно. Другими словами, вы можете содержать 10000 подводных существ и 10000 зверей». Услышав это, Чжао просто не мог не засмеяться. «Хорошо, давай войдем в дом, и ты расскажешь мне про все нюансы последнего обновления и чем еще оно может быть полезно».